Похоронку на отца получила еще в октябре, а в ноябре умерла мама. Но она держалась еще и встретила меня с радостью. Мы растопили паркетом буржуйку, а потом она мне показала невероятно ценную вещь — огромный кусок хозяйственного мыла. Его можно было разрезать на крохотные кусочки и выменять на хлеб, на крупу. Но мы решили мыться. Первый раз за всю зиму. Я таскал снег и вываливал в ведро, стоящее на раскаленной до красна буржуйке. Потом мы близко-близко лежали под одеялами и пальто, и я читал вслух роман Густава Эммера. Папину библиотеку она не жгла. Утром я ушел в училище. Я помню эту ночь до малейших подробностей. И что все-таки странно, сейчас странно. Ведь ничего не было. Ничего. Ни словом, ни движением, ни взглядом. Ни я, ни она не выразили желания. Его просто не было. Оно не возникало. Объясняю я это только одним. Крайним истощением и тел наших тогда, и наших душ. «Поздравляю с Международным женским днем!» — ору я на всю квартиру. Пальто зашевелилось. «Что это? Спички?» «Это сахарный песок!» Открываю коробок. В глазах ее треснуло что-то. В трещинках улыбка, слабая, чуть-чуть. Лизнула край коробка. Я тоже. Снова она. Тщательно, кончиком языка, ищем песчинки, застрявшие в уголках. Коробок мокрый и сладкий. Все. Молчим долго. Но вот губы дрогнули, и мне показалось... Ты что-то сказала? Да, я тебя поцелую. Это был... Первый поцелуй в моей жизни. Били меня страшно. Особенно жестоко бил Павлуха ногами. «Гад!» — хрипит Павлуха. Потом подпрыгивает, держась за спинку кровати, и совсем хрипло: «Ворюга!» Я лежу на полу, свернувшись клубком. Рядом сидит Сергуня, вытянув длинные ноги. Меж ними моя голова. Сергуня бьет по алюминиевой миске, как в бубен. Баб! Потом миской по голове. Ник! Бабник! Бабник! Миска черная от крови, руки тоже. Третий — Кисонька, красивый мальчик с темными кругами вокруг глаз. Почти каждую ночь Павлуха ловил Кисоньку во время анонизма, и каждый раз, когда затихал хохот и свист, он прятался под одеяло и подолгу беззвучно плакал. Сейчас Кисонька стоит на коленях и царапает мою ногу. Он пытается дотянуться до бедра, но этому мешает Павлуха, который, прыгая, может запросто и отдавить Кисонькины пальцы. Я совершенно голый, трусы сорвали еще в начале. Они валяются тут же, впитывая кровь с грязного линолеума. На 8 марта давали сахарный песок. За песком послали меня. Вхожу на кухню. На столе тазик с песком. Рядом тетка. Лица не помню, только руки. Ложкой считает порции. Отсчитала 21 мне в тарелку. Иду обратно. Коридор темный и липкий от грязи и копоти. Иду медленно. Не решаюсь еще, дрожат ноги. Ну же, трус! Достаю спичный коробок, зарываю в песок. Сомкнул коробок и в карман. Бригада за столом Все 20.